И что прикажете сказать на это? Запастись достойной легендой я как-то не удосужился, пришлось импровизировать на ходу, мешая ложь и правду почти в равных пропорциях. Карского ищу, сказали в отпуске. Есть такое дело, подтвердил слова интернов Иваныч. Зачем он тебе? Тебя вроде выписали. А если нет, так по направлению через приемную быстрее будет. Все-то у него логично и правильно. Нет у меня направления, опять сказал правду. Если дело так и дальше пойдет, в святые запишут. Доктор сказал, будут проблемы со здоровьем, обращаться напрямую к нему. Даже домашний адрес оставил. А вот тут уже соврал. Значит, нимб мне не светит. Обидно, но по-другому никак. Недели две назад опять проблемы с памятью начались. Таблетки стал пить, которые мне Олег Владимирович прописал на этот случай. Только результат нулевой. Вот я и решил к нему обратиться. Я закусил у дела и врал уже напропалую. Охранник сочувствующе кивал, принимая всю эту ахинею за чистую монету. Слушай, Иваныч, а ты можешь сказать, где он живет? Понимаешь, листок с адресом потерял. Куда положил, не знаю. Третий день найти не могу. Бывает, Иваныч понимающе кивнул, однако помощи от него оказалось немного. Только мне его адрес, откуда знать? Я что, паспортный стол? Ты лучше в отделе кадров спроси. Дельный совет, сам бы ни в жизни не догадался. Сарказм, конечно, но умные мысли я и сам озвучивать могу. Вопрос, как их реализовать, даже слушать не станут. Я изобразил кривую ухмылку. Опять же Олега Владимировича подставлять не хочу. Я к нему частным порядком обращаюсь, за отдельное вознаграждение. Потому и через главный вход не пошел, чтобы не светиться. Иваныч вроде как лицом посветлел, успокоился. Он то, поди, всю голову себе сломал в разного рода подозрениях и догадках. Мои слова расставили все по своим местам, отчего сразу стал ближе к народу. Точно не скажу, но он где-то на заводской обитает, рядом с ночным караоке-баром. Жаловался мне как-то в шутку, что только на работе в дежурство выспаться удается. Это уже было кое-что, ориентир приметный. Сомневаюсь, что на одной улице находится больше одного караоке-бара. Честно, я вообще удивлен, что в таком заштатном городке есть подобные заведения. С другой стороны, почему бы и нет? Был бы спрос, а предложения найдутся. Спасибо, выручил. В век не забуду, в моем исполнении прозвучало, как анекдот. Я опомнился и добавил, хотя не обещаю. Запиши, широко улыбаясь, дал еще один дельный совет Иваныч. Мои слова его развеселили. Обязательно. На том и распрощались. Мне время терять было нельзя. Да и охранник не имел права надолго покидать свой пост. Можно сказать, наши интересы совпали, и вести за жизнь пустые разговоры не пришлось. Больницу покидал тем же путем, каким пришел. Меня особо не смущало, видит меня кто из пациентов и персонала или нет. Крутит ли у виска, наблюдая в окна за странными действиями какого-то придурковатого чудика. А возможно и гадают, не террорист ли он, заложил бомбу, теперь убегает. Я все так же не хотел выходить с территории через главные ворота, опасаясь столкнуться с клонами. Опять же, до заводской здесь было короче. Я вообще город знал плохо, но на улице, на которой предположительно проживал Карский, бывал. Все потому, что на ней находился рынок. Невесть какой, конечно, да и цены были там не намного меньше, чем в магазине, но что-то реально дешевое купить было можно. А уж если язык на торг хорошо подвешен, то и вовсе раздолье. На кассе даже копейку не скинут, а тут развернись душа и все такое. И если на рынок я заходил, то про караоке-бар в первый раз слышал. Выходит он где-то дальше по улице. Не страшно, найду. Так и получилось. Увеселительное, во всех смыслах этого слова, заведение располагалось в серой обшарпанной хрущевке, заняв и переделав квартиру на первом этаже. Сейчас бар был закрыт по причине раннего времени, но мне туда и не нужно. Нужно мне к Карскому. Итак, что имеем? Дом я нашел, но в нем 4 подъезда и 5 этажей. В сумме не меньше 60 квартир. В какую звонить? А вот хрен его знает. Догадка пришла в виде светлого озарения. Наверняка у дома на лавочках сидят бабульки, которые знают не только каждого жильца, но и при желании могут рассказать всю его подноготную, вплоть до личных персональных данных. Преувеличение, конечно, но в обществе крепко закрепился именно этот стереотип. Вот сейчас и проверим. Я завернул во двор и практически сразу столкнулся с одним из похитивших меня мужчин. Мне повезло, парень в темно-синем костюме стоял возле крайнего подъезда и смотрел в другую сторону. Я вовремя среагировал и быстро спрятался за углом. Отвечая на мой испуг, В кровь хлынул вырабатываемый надпочечниками мощный поток адреналина. Уши заложило от скачка артериального давления, в теле появилась мелкая дрожь. Взбудораженные активным распадом гликогена мышцы требовали выхода энергии. Усилием воли я заставил себя успокоиться и трезво взглянуть на ситуацию. Я опоздал, это и дураку понятно, клоны нашли доктора раньше меня, а это, мягко выражаясь, хреново. Мне теперь, что прикажете делать? Отбить Карского у толпы вооруженных мужиков, как вариант. Что самое обидное, я знал, что раньше вполне мог это сделать. Раньше, но сейчас, после укола сыворотки я все еще чувствовал себя неважно, как с тяжкого похмелья. Ходить, говорить мог, но давалось это с большим трудом. Из-за слабости меня то и дело кидало в пот, тошнило и мучила отдышка. Такого бойца школьник уделает, так что совсем не вариант. И в этот момент мне на плечо легла чья-то рука. Душа рухнула в пятки, и прежде чем обернуться, я успел подумать, подкрадываться со спины уже становится дурной традицией. И почему все любят меня пугать? Так и до инфаркта недалеко. Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Еще бы по дереву постучать, но кроме панельной стены пятиэтажки и своей бестолковой головы под рукой ничего не оказалось. Я медленно повернулся, ожидая увидеть кого угодно, начиная заблудившимся возле своего дома дедушкой с деменцией и заканчивая клонами Тырингов, но только не Алину. Девушка, как всегда, выглядела на все сто. Прическа, макияж, даже пальто успела где-то почистить. Настоящая женщина, истинная леди, что бы ни произошло, а внешний вид это святое. За такой, должно быть, мужики табунами ходят и жребий тянут. Кому сегодня выпадет честь открыть ей дверцу машины? Единственное, что портило первое впечатление об идеале. Припухлость изящного носика и тщательно затонированный небольшой синяк под глазом. Зная Алину, можно смело предполагать, что совсем недавно она побыла в серьезной переделке. «Девушка, вы следите за мной?» Данной иронией я старался скрыть свою радость от встречи с ней и облегчение, что это оказались не враги. «Предупреждаю, сердце мое не свободно». Если Алина и поняла, что это была шутка, вида не показала. Скорее наоборот, совершенно неожиданно для меня отреагировала весьма агрессивно. «Сочувствую той дуре, которая согласится быть с тобой. Спасибо на добром слове, я тоже встал в позу. По какой причине вынужден вновь лицезреть ваше милое личико? Где в этот раз согрешил? Не ерничай», — сурово отчитала меня Алина. «Пипец, ей значит можно, а мне нельзя». Вот до чего доводит феминизм и пропаганда неправильных сексуальных наклонностей. Совсем мужиков ни во что не ставит, но не на того напала. А чё злая такая? Критические дни настали, Алина зло сверкнула глазами. Знать не по вкусу пришлась ей моя подколка. Оно и понятно, приличные люди такое вслух не произносят. Пускай, сама виновата. Не люблю, когда со мной разговаривают в подобном тоне. Становлюсь злым и жестоким. Дурак, и уши у тебя холодные. Все ж таки она засмущалась. Наверное, угадал. Ты как здесь оказался? Так же, как и ты. Мимо проходил, я даже не сомневался, что на точно такой же мой встречный вопрос Алина ответит именно так. На тот момент я еще не знал, через что ей пришлось пройти, чтобы вызволить меня из рук Тырингов, и мог хамить без зазрения совести, нисколько не комплексуя, что передо мной дама. Насколько я мог доверять своим обрывчатым и весьма туманным воспоминаниям, находящимся скорее на уровне подсознательных ощущений, эта дама одна стоит целого отделения спецназа. Это уже потом Алина рассказала мне о том, как сначала вышла на Кастета, а ночью с помощью чистильщиков устроила засаду на лесопилке и смогла проследить за клонами до дома Карского. И все ради меня, точнее ради ключей от проекта, но это уже частности, на которые, при желании, внимание можно и не обращать. Как ты сбежал? До Алины, наконец, дошло, что меня не на прогулку возле дома вывели, и она начала задавать правильные вопросы. Отпустили? Ох, и не нравится мне этот подозрительный прищур ее красивых глаз. Намек на предательство почудился мне в ее взгляде. Словно я, сволочь такая, взял и отдал в руки врага то, зачем он так долго охотился, чем и купил себе жизнь и свободу. А может и того хуже, выдал страшную военную тайну. Паранойя, скажите вы, и возможно окажетесь правы. Головой меня приложило знатно. Ты сама-то поняла, что сказала. Я слегка добавил в голос немного праведного возмущения. Когда этот Иринги нашего брата живым отпускали, клоны пристрелят, ящеры съедят. Опа, они еще и ящеры. Я ведь сказал этакой скороговоркой, на автомате, особо не задумываясь о самой фразе. Как-то само собой получилось. А вот Алина, Похоже, поняла, что Михаил с потерей памяти такого произнести не мог. И как давно к тебе память вернулась? Ага, вернулась. Как же, из всего прогресса, пару мутных отрывков, да открывшаяся способность ляпнуть несколько совершенно непонятных мне слов из прошлой жизни. Ночью, пожал я плечами, как только сыворотку правды из слюны Гашкар ввели, так сразу что-то вспоминать начал. Алина даже рот открыла от удивления, настолько ее шокировало мое признание. Однако очень быстро шок сменился недоверием. «Врешь», — категорично заявила девушка, — «ты не мог выжить после укола Гашкара. Обидно, черт возьми, когда тебе не верит, сразу портится настроение, которого и так не было, возникает непреодолимое желание в очередной раз нахамить и послать по всем известному адресу. Не хочешь, не верь». Я изо всех сил старался скрыть свое раздражение, и без нее башка на части раскалывается, а состояние хоть на месте падай. «Так и будем пререкаться или делом займемся, дела подождут», сказала, как отрезала. «Нам нужно срочно возвращаться в Москву». «Не могу», я отрицательно покачал головой. «Почему, красавица?» Похоже, начала злиться. Вон, как брови насупила, глазами так и сверкает. Надо же, беспредел какой, холоп госпоже посмел перечить. Утрирую, конечно, в силу плохого настроения, но немного. Ключи от проекта Укорского надо забрать, проворчал я, глядя ей прямо в глаза. Посмотрим, что теперь ты скажешь. Реакция была весьма нестандартной. «Кто это?» — спросила девушка, не будучи знакомой с доктором. «Мой лечащий врач», — ответил я и выглянул из-за угла. Что-то за разговорами совсем позабыл следить за подъездом. Двор здесь сквозной, уедут клоны с другой стороны, а мы и не заметим. Будем, как те два придурка на заваленке, семечки лузгать да под ноги плевать, ибо других вариантов нет. «Шутишь?» — в голосе девушки послышалась надежда, что это неправда. «Прекрасно ее понимаю. В данной ситуации я и сам готов был выглядеть дураком, над которым посмеялись, лишь бы это и в самом деле оказалось шуткой. Нет, не шучу. До Варенки дошло, что ее не разыгрывают. Ты совсем дебил». Возмущению Алины не было предела. На секунду мне даже показалось, что она меня сейчас ударит. Либо по лицу, либо чуть ниже ватерлинии. По-другому женщины не умеют. Но все обошлось, хоть я этого действительно заслужил. «Как ты мог доверить постороннему человеку судьбу всей планеты?» «Так получилось, я виновато развел руками. Без подсказок знаю, что крупно накосячил. В свое оправдание могу сказать только одно: сам не ведал, что творил. Отблагодарил доктора, называется. Воистину благими делами дорога в ад вымощена. Теперь неприятности не только у Корского, если он еще жив, но и у всего человечества. Буду решать проблему. У тебя лишний пистолет найдется?» Алина красноречиво вздохнула, окинув меня цепким взглядом и верно оценив мои возможности. «Вот тут с ней полностью согласен. Я, мягко говоря, был не в лучшей физической форме. Да и вообще, на ногах еле стою, драться толком не умею, а оружие в руках всего один раз держал, и то недолго. Какой из меня решальщик? Жди здесь», — строго приказала девушка и ушла, оставив меня одного. Мне сразу стало немного тревожно. Говоря напрямую, неожиданное, но своевременное появление Алины меня сильно обрадовало и вселило робкие надежды на успех задуманного. А собирался я, ни много, ни мало, вернуть обратно ключи от проекта. Благо теперь я знаю, как они выглядят. Я снова выглянул из-за угла. Твою ж дивизию. Клоны всей гурьбой выходили из подъезда. Все в тех же одинаковых костюмах, как только они не мерзнут. И лишь старший накинул легкое серое пальто. Этот факт я отметил чисто на подсознании. Тревожило совсем другое. Алины нет, а эти уроды вот-вот уедут. Даже о судьбе доктора я в тот момент не думал. Передо мной была цель не дать Терингам уйти. Иначе хана, можно сразу пулю в висок, чтобы кровью позорно вписать свое имя в историю под заголовком, как Михаил Рудаков все просрал. Стоп, моя фамилия Рудаков — весьма неожиданное открытие. Но пользы сейчас от этого кот наплакал. Значит, думать об этом будем потом. Если, конечно, это самое потом будет. Я выдохнул, мысленно перекрестился и, собрав последние силы, вышел из-за дома. Быстрым, широким шагом я приближался к мужчинам, но те меня пока не замечали. Ничего, это дело поправимо. Парни, закурить не найдется? У меня нет подходящих сравнений для описания реакции клонов на мое появление. Скажем просто, они откровенно офигели. Еще бы, после сыворотки правды агенты Терингов заочно списали меня в покойники. Первым опомнился Стивен Барнс. С поистине аристократичным спокойствием и пренебрежением он бросил короткое «убить» и пошел к машине. Сразу трое инкубаторских поспешили выполнить приказ командира, вынув пистолеты. Я растерялся и вдруг четко осознал весь идиотизм сложившейся ситуации. Кретин, по-другому и не скажешь. Полез голой жопой на ежа. И чего я добился этим поступком? Только воспользоваться возможностью быстро умереть. Главное, назад не отмотаешь, и укрыться негде. Разве только под лавочкой. Это произошло почти одновременно. Земля неожиданно ушла из-под ног, и сразу же прозвучал выстрел. Мимо уха что-то вжикнуло и обдало струей горячего воздуха. Жестко приземлившись спиной об заледенелый асфальт, я выпустил из легких остатки воздуха и сдавленно выматерился. Мои филигранные обороты речи потонули в шуме интенсивной перестрелки. Я поднял глаза. Рядом со мной стоял здоровенный мужик, ростом метров два и косой саженью в плечах, и стрелял в клонов с двух вытянутых рук по-македонски. Далеко не маленькие грачи в его широких лапищах казались детскими пистолетиками, но в отличие от них были заряжены не пластмассовыми шариками, а самыми настоящими пулями. Надо отдать должное, стрелок из незнакомца был просто отличный. Один синекостюмник уже лежал на дороге, остальные укрылись за машинами и вели ответный огонь. С их стороны пока безрезультативный. Интенсивность и меткость стрельбы спасшего меня мужчины не позволяли тарингам толком высунуться и прицелиться. Чего разлегся? Бегом в укрытие, не поворачивая головы, рыкнул на меня детина. Как бы ни было мне страшно, я все же нашел в себе смелость подняться и побежал к углу дома, постоянно ожидая, что меня вот-вот догонит шальная бандитская пуля. Когда до спасительного укрытия оставалось всего несколько метров, из-за дома вышла Алина и, схватив меня, как кутенка, за ворот куртки с силой толкнула за угол, и больше на меня внимания не обращала. «Медведь, уходи, я прикрою», — услышал я за спиной крик девушки, и тут же к звуку выстрелов добавились щелчки ее пистолета. Меня начало мелко потряхивать, дыхание перехватило, сердце застучало со скоростью отбойного молотка. Очередной резкий выброс адреналина пагубно сказался на моем подорванном здоровье, спровоцировав то ли паническую атаку, то ли гипертонический шок. Не в состоянии более держаться на ногах, я плавно сполз по стенке, присев на корточки. Испытывая крайнюю нервозность, постарался успокоиться, делая глубокие вдохи и медленные выдохи. Чтобы сконцентрироваться, остановил взгляд на обледенелый, но уже местами протаявший до серого асфальта, пешеходной дорожке. В сознании образовалась пустота, быстро заполняемая калейдоскопом ярких цветных картинок. В какой-то момент голову пронзила острая боль и тут же отступила. Под черепную коробку проникла мысль об инсульте и быстро затерялась в череде сменяемых друг друга образов. Вскоре через накрывшую меня отрешенность вдруг осознал, что стало подозрительно тихо. Живой, встревоженный голос Алины вывел меня из ступора. Я тяжело поднял голову. «Надеюсь», с трудом вытолкнув слова из онемевшего горла, неуверенно ответил я. «Сама как? Нормально», — отмахнулась Алина. Щеки девушки горели здоровым румянцем, глаза блестели, высокая грудь соблазнительно поднималась при каждом глубоком вдохе. Алина была возбуждена и потому прекрасна. Удивительно, как по-разному действует адреналин на людей. Ладно, в данном случае на аваранцев. Но биохимия у нас с землянами практически одинакова, как и схожесть структуры ДНК. Мы даже можем иметь общее потомство, потому будем считать мою оговорку несущественной. А вот я хреново, честно признался я, чувствуя состояние полного опустошения. Хоть ложись и помирай. Будь моя воля, с радостью бы избавила тебя от мучений, проявила сострадание добрая девушка, протягивая мне руку. Вставай, надо уходить. Скоро здесь будет вся полиция города. О причине ее столь агрессивных слов спрашивать не стал. Чай не дурак, сам все понимаю. Едва встав на ноги, меня повело в сторону. Пришлось срочно опереться рукой об стену дома. Алина тут же поддержала меня с другой стороны. Точно не ранен, в этот раз участие в ее голосе было заметно больше. Все нормально, я повел плечами, разгоняя застоявшуюся кровь. Сразу стало заметно лучше. Слабость еще была, но я уже мог передвигаться без посторонней помощи. Правда, Алина для подстраховки продолжала придерживать меня за руку. Знакомый белый ленд-крузер спрятался за невысокими, посеревшими от времени кирпичными сараюшками, стоявшими напротив построенной буквой «Г» двухэтажки. Идти было недалеко, но мне показалось, что прошла целая вечность. Тело хоть и слушалось, но постепенно отступающая слабость постоянно бросала меня то в жар, то в холод. «Сам залезешь?» — спросила девушка, открыв переднюю дверь. «Справлюсь», — тяжело дыша, — ответил я и, ухватившись за ручку, затащил себя в салон внедорожника. «Здравствуй, Михаил», — послышалось сзади. Я обернулся. Оказывается, в машине кроме меня находились еще трое. В середине, угрюмо опустив голову, сидел Стивен Барнс собственной персоной. Рядом с ним, по левую руку, спасший мне жизнь незнакомый здоровяк, а сразу за мной давний знакомый и хороший приятель-призрак. «Рад видеть», ничуть не покривив душой, я приветливо кивнул. С призраком нас связывало участие в ликвидации окопавшихся в Краснодаре клонов. После прихода нынешнего президента к власти, зачистка агентов Тырингов в стране шла полным ходом весь его первый срок. Но только после нескольких особо значимых операций в Москве и Питере у аваранцев с клонами установилось временное затишье. Мы знали про них все, но не трогали, пока они просто мутили воду и не лезли в наши дела. «Вижу, вы знакомы. Это хорошо». Алина села за руль и завела двигатель. «Пить хочешь? Можно, я человек скромный, отказываться не привык. В бардачке возьми, мне дважды повторять не надо». Алина, словно специально, рывком тронулась с места в тот момент, когда я делал первый глоток, заставив меня поперхнуться и закашляться. «Что с ключами?» – спросил я, вытирая губы и подбородок. «После живительной влаги я почувствовал себя заметно лучше. Вы их нашли, это зависит от того, что они собой представляют», – ответил призрак, покосившись на проезжающие мимо полицейские машины. «Мы вовремя успели сделать ноги. Еще пару минут и так просто уехать не получилось бы. Мы обыскали каждого. Все барахло, что удалось найти, собрали в пакет. Это мои часы. Не встречал? Уверен?» – усомнился старый товарищ. «Ты вроде как память потерял». «Уже нашел», – совсем невесело усмехнулся я. Стивен помог. «Спасибо ему». Я спиной почувствовал тяжелый ненавидящий взгляд Тыринга. «Хорошо его понимаю. Грустно осознавать тот факт, что своими действиями невольно выручил врага. Тут уж, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Я вспомнил все, даже то, что казалось, навсегда стерлось из памяти по прошествии многих лет. Можно сказать, не просто вернул воспоминания, а еще и обновил. Словно все, как вчера было». На заднем сиденье послышалось шуршание пакета. «Эти?» Чистильщик протянул мне фирменный Бритлинг. С главного сняли. Он еще отдавать их не хотел. Пришлось поспособствовать. «Правда, Стивен?» Клон гордо промолчал. «Мои», — сдержанно ответил я, с замиранием сердца узнав часы, и облегченно выдохнул. «Как камень с плеч упал, теперь игра пойдет по нашим правилам, и все козыри у нас на руках, в прямом и переносном смысле». Мимо, истошно завывая сиреной, промчалась скорая помощь. Где-то вдалеке, пугая автомобилистов и прохожих, торопилась еще одна. Я вспомнил про Карского. «Доктор живой?» — повернувшись к Стивену, спросил пока вежливо. Барнс молчал. «С клонами всегда так. Упрутся, как бараны, хоть режь». Допрашивать их было сущим наказанием. Георг предполагал, что у них стоял блок на этот случай. Многие соглашались с его теорией, хотя практических подтверждений ей не было. «Я начинаю терять терпение», — пригрозил, как мог. «Сомневаюсь, что сильно напугал». «Ничего он тебе не скажет», — подтвердила мои мысли Алина, притормозив на перекрестке, чтобы пропустить машины по главной. «Лучше в полицию позвони и сообщи об убийстве по адресу доктора». Дельная мысль, как только она мне самому не пришла в голову. Чтобы не быть самокритичным, спишем все на мое хреновое состояние. «Ну и чего ты встал, придурок?» — чуть повысила голос девушка и эмоционально посигналила. «Подвинься куда-нибудь». Я посмотрел в лобовое стекло. Действительно, прямо перед нами, перегородив проезжую часть, стоял черный Citroen, мигая аварийкой. Почему он вдруг надумал поломаться прямо посреди перекрестка, если только что вполне себе бодро ехал по дороге, мы узнали довольно быстро. Позади нас встал серый Ford, из которого тут же вышли четверо мужчин с оружием в руках. Из Citroena показались трое. Похоже, назревали крупные неприятности. И если учитывать соотношение семеро против четверых, они обещали быть не у нас. Самоуверенно, не отрицаю. Но с нами чистильщики, и потому мы с Алиной можем просто постоять в сторонке, наблюдая остросюжетный боевик из первых рядов в режиме реального времени. Жалко, попкорн с собой не захватили. «Это кастет», — проинформировала нас Алина, видимо, узнав кого-то среди подходящих к нам мужчин. Кто такой кастет, я знать не знал. Но судя по кличке и тону девушки, это был некий главарь местной братвы. Чистильщики приготовили оружие, ожидая только приказа разобраться с наглецами. «Парни, у вас лишнего пистолета не завалялось?» – спросил я. «Как-то неуютно чувствовать себя абсолютно беззащитным. Держи», – с молчаливого согласия Алины здоровяк одолжил мне один из своих грачей. Между тем бандиты вплотную обступили машину, взяв ее на прицел. Мужик в черной кожаной куртке, вполне возможно сам Кастет, требовательно постучал дулом пистолета в окно Алины. А Варенка опустила стекло и как могла язвительно поинтересовалась. «И что дальше? Вылезай, сучка!» Грозя оружием, приказал бандит и, заметив меня, добавил: «И ты тоже. Уж коли просит, можно и уважить человека». Мы с Алиной синхронно открыли двери и вышли, тут же направив свои пистолеты на уголовников. Не ожидавшие такого поворота, мужчины напряглись, неуверенно переглянувшись. «Еще бы, это вам не мирных граждан кошмарить». Вслед за нами из машины вышел спасший меня здоровяк, держа в обеих руках по грачу. Серьезно экипировались парни. Я-то думал, он мне свой отдал. Тут уже, похоже, растерялся и сам Кастет. Его, до этого самоуверенная физиономия, слегка приуныла, а мысли, 100 против 1, были из разряда: «Нафига я вообще остановил эту тачку, и что дальше?» Алина вновь повторила свой вопрос. «Действительно, что дальше?» «То, что у местных отморозков к Варенке были какие-то свои счеты, я уже понял. Вопрос, как они их будут решать. Из 7 4 на прицеле, включая самого главаря, а это уже не тот расклад, на который они рассчитывали. Дай нам уехать из города и останешься живой», не дожидаясь претензий бандита, Алина первой озвучила свои условия. «Обещаю, здесь мы больше не покажемся». Как бы ни хотел главарь поквитаться с девушкой, 4 ствола, это 4 ствола. Пускай численное преимущество было на его стороне, но рисковать жизнями своих бойцов, и в первую очередь своей, он был не готов. Как, впрочем, и ронять свой авторитет. «Ты мне задолжала», стараясь выглядеть грозным и суровым, сказал Кастет. «Я свои долги всегда отдаю», в тон ему отозвалась Алина. «Сколько?» Кастет задумался. Взять долг деньгами было лучшим вариантом. Вопрос можно было решить миром, не переходя к открытому конфликту. Однако перед главарем встал тяжелый выбор между не продешевить и не загнуть слишком высокую цену. В первом случае не поймут свои пацаны, во втором на уступки чужие. 10 миллионов, наконец озвучил сумму местный авторитет. Я мысленно присвистнул. Это когда же Алина успела нахомутать такие долги? Опять я все веселье пропустил. Согласна, девушка раздумывала недолго, чем сильно расстроила Кастета, решившего, что он продешевил. Однако сдать назад означало потерять лицо, опуститься до банального торгаша с рынка. «Толик, принеси деньги!» Алина крикнула в салон автомобиля первое, пришедшее на ум имя, так как настоящих имен чистильщиков не знал даже Ромашов. Призрак словно этого и ждал, тут же вылез из машины с дорожной сумкой в одной руке и пистолетом в другой. «А я ведь сначала не поверил, когда мне сообщили, что видели твою машину возле караоке-бара», вдруг разоткровенничавшись, поделился с девушкой своими размышлениями бандит. «Думал, ты уже давно из города свалила. Теперь вижу, с такой охраной тебе бояться нечего». Кастет, почувствовав за собой силу, слегка расслабился, что, на мой взгляд, было преждевременно. «Тут ты прав», — холодно улыбнулась Аваренко и нажала на курок. Криминальный авторитет рухнул на дорогу с прострелянной башкой. 2 выстрела здоровяка-чистильщика, с которым я так пока и не успел познакомиться, слились в 1. Минус еще 2 уголовника. Призрак сработал, как всегда, на отлично. Выстрелил в 1, потом в 2. Все четко, как в тире. И только я 1 стормозил. Растерявшись, замер на месте в героической позе, картинно направив пистолет на бандита, но отчего-то не нажимая на курок. Словом, память ко мне хоть и вернулась, но скорость реакции и готовность к самым крайним мерам пока нет. Выручила Алина. Девушка, недолго думая, всадила в мужчину 2 пули, тут же переключилась на застывшую на перекрестке иномарку. Хватило нескольких выстрелов, чтобы водитель Ситроена сделал правильные выводы и дал по газам. Больше на дороге, кроме нас и одиноко стоявшего рядом Форда, никого не было. Автомобилисты, еще издали замечая вооруженных людей, не доезжая, разворачивались в другую сторону. То же самое касалось и прохожих. Никому не хотелось попасть в центр бандитских разборок и нарваться на шальную пулю. «Срочно валим отсюда», — скомандовала Алина, первой запрыгивая в салон внедорожника. «Машину надо менять», — засветилась по полной, — поделился дельным советом призрак, когда ленд-крузер свернул с главной дороги на узкую неприметную улочку. «Знаю», — совсем нерадостно вздохнула Аваренко. Ей очень не хотелось расставаться со своим автомобилем, но лишние риски им были совсем не нужны. «Дальше поедем на вашей». «Где она?» «Припаркована возле центральной аптеки». «Знаешь, где это?» «Я покажу», — опередив Алину с ответом, я предложил свои услуги проводника. «Еще бы мне было не знать, где находится аптека, если после выписки из больницы я еще целых 3 месяца сидел на выписанных Карским таблетках. И дайте мне, наконец, телефон. Надо позвонить в полицию». Глава 8. Служба безопасности Ромашова задействовала все свои ресурсы, как в людском, так и в техническом плане. Были активированы охранные системы периметра и самого дома. Особняк наполнили вооруженные люди в черной форме без знаков различия и принадлежности к роду войск. За самим домом и прилегающими территориями радиусом несколько десятков километров велось постоянное спутниковое наблюдение, а в подвале была установлена специальная аппаратура, позволяющая засечь применение имеющегося в распоряжении клонов оружия Тырингов и вовремя его обезвредить. Словом, особняк главы резидентуры Аваренцев больше напоминал неприступную крепость, нежели элитный коттедж и был защищен не хуже, чем резиденция главы государства в Новоогарево. И на то имелись веские причины. Жизнь Ромашова на данный момент была не менее ценна, чем жизнь президента. Георг Евгеньевич был единственным, если не брать в расчет потерявшего память Михаила, кто мог запустить цитадель, единственную надежду человечества предотвратить аннексию земли Тырингами. О том, что ящеры творят в своих колониях, даже невозмутимый аваронец с остальными нервами, старался не думать. Тревожные новости стали поступать ближе к обеду. Сперва командир эсминца старший капитан Кен Кларк передал, что экспедиционный корпус Тырингов пришел в движение. И это было очень-очень плохо. Дело даже заключалось не в том, что аваронцы ничего не могли противопоставить вражескому флоту, а проект нельзя было запустить без ключей, которых на данный момент у Ромашова не было, а в том, что ящеры решили не дожидаться, когда страны подконтрольные их агентам подготовят население планеты для вторжения. Таким образом, рушились все заключенные ранее договоренности, а это уже грозило большой межгалактической войной. Далее стали поступать сведения с международной арены. Литва обвинила Белоруссию в нарушении границы и убийства пограничников. Даже представила несколько видеофрагментов, на которых виден бой на разных участках границы. В конце одного из отрывков к убитым литовским военным подходит двое вооруженных мужчин. Принадлежность нарушителей к тому или иному государству по видео определить было невозможно, но все европейские страны в один голос подтвердили, что это именно белорусы, а особо агрессивные подняли хай о необходимости немедленного применения 5-й статьи устава НАТО. В Нарве беспорядки набрали такие обороты, что правительству Эстонии пришлось ввести войска. Начались аресты русскоязычного населения в подозрении подготовки к проведению референдума по выходу города из состава Эстонии и вхождению в состав России. Стоит ли говорить, что правительство маленького прибалтийского государства увидело в этом руку Москвы? В Ивангороде начались стихийные митинги в поддержку жителей Нарвы. Особо горячие головы призывали немедленно пересечь границу и помочь бывшим соотечественникам. Дело грозило перейти к открытому конфликту между государствами. Хорошо еще правительство России успело оперативно предпринять соответствующие меры и задержать особо ярых провокаторов. Георг Евгеньевич даже не сомневался, что это были засланные казачки, целью которых было спровоцировать вторжение России на территорию суверенного государства. С настораживающей синхронностью в дружественных РФ странах произошла серия террористических актов, направленных на обострение отношений. В Бразилии, Турции, Венесуэле, Грузии, Индии и даже Китае начались массовые волнения с попытками госпереворота. Ромашов ничуть не сомневался, чьих рук это дело. Клоны ударили одновременно по всем фронтам. Мир оказался на краю пропасти. Третья мировая война буквально постучалась в дверь. У России больше не осталось другого пути, только стоять до конца, сражаться и победить. Однако помимо плохих новостей были и хорошие. Руслан сообщил, что наконец-то с ним вышла на связь Алина. Она вместе с Михаилом возвращается в Москву. Георг Евгеньевич облегченно выдохнул. У аваронцев снова появился шанс отстоять планету от Тырингов. Главное, чтобы по дороге с куратором ничего не произошло, хотя в принципе не должно. Наличие надежной охраны из 2 чистильщиков вселяло уверенность, что ничего плохого не случится. Непозволительное для военного проявление эмоций ни к чему хорошему привести не может. А гнев плохой советчик. Кхарт Агворн это прекрасно понимал, но сейчас поступил именно так. Пошел на поводу своих чувств, что в принципе совсем не удивительно. Ящеры всегда отличались агрессивностью, однако особо не сдержанные теринги априори не могли дослужиться до чина адмирала, где при любых ситуациях требовались хладнокровие и спокойный анализ обстановки. Сначала думать, потом действовать. Командующий корпусом в этот раз пренебрег правилам и поступил, как несдержанный молодой кадет. Адмирал, эсминец империи лег на наш курс, готовится к перехвату, доложил командир флагмана полковник Кунгурхаворн. Орбитальные орудия, расположенные на метеоритном поясе, развернули стволы и начали закачку энергии. Кхарт Агворн на это лишь хищно оскалил клыки. Безумцы решили дать бой без малейших шансов его выиграть. Что ж, это их выбор. Если аваронцы надумали геройски умереть, адмирал не станет им в этом мешать. Тип орудий – стандартное, вполне ожидаемо. Зачем вкладывать силы и материальные затраты на охрану планеты, которая, возможно, скоро достанется врагу? Нецелесообразно. По большому счету, наличие установок скорее означало демонстрацию претензий империи на колонизацию Земли, нежели реальный шанс остановить тирингов. Послать 3 звена истребителей на подавление орудий. Командующий решил, что этого будет вполне достаточно. Обычно в охрану каждой орбитальной платформы, в довесок к имеющимся в базовом комплекте 2 автоматических пушек малого калибра, входило еще несколько беспилотников. Но здесь их не было, и потому грозные, но ужасно неповоротливые и не приспособленные для отражения атак небольших юрких кораблей, орудия представляли собой легкую цель для истребителей. Фрегатом блокировать эсминец, при вступлении в бой уничтожить. Адмирал точно не знал, рискнут ли аваронцы лезть в драку или только пугают, демонстрируя решимость и игру мускулов. Не суть важно. При любом раскладе планета им не достанется. Это Кхарт Агворн решил точно. Адмирал, вновь послышался глухой голос полковника. Только что на радарах появились 3 неопознанных корабля. Это еще что за гости? Командующий гневно ударил хвостом. Он терпеть не мог, когда что-то начинало мешать его планам и вносить корректировки. Аваронцы, зло ощерился старый ящер. А кому еще? Во всей изведанной галактике звездолеты есть только у 2 рас. Все остальные, даже кто в свое время был близок к освоению ближнего космоса, давно уже стали частью 2 великих цивилизаций. Возможно, сильно удивив адмирала, неуверенно ответил Кунгурхаворн. Тип кораблей нам абсолютно неизвестен. Размеры каждого значительно превышают наш флагман. Империя таких монстров еще не строила. Для Кхарт Агворна это был не аргумент. Если таких кораблей не было раньше, еще не означает, что этого в принципе не может быть. Развитие технологий не стоит на месте. Каких-то 240 тысяч лет назад тиринги не умели даже разводить костер, а сейчас бороздят просторы космоса. Настораживало другое. Командующему сильно не понравился пункт о размерах кораблей. Если это действительно так, то все 8 вымпелов, входящих в состав корпуса, в сумме будут равны этим 3 кораблям. Опять же, не стоит сбрасывать со счетов платформы орбитальных орудий и эсминец, дежуривший возле Марса. Получается, что адмирал оказался зажат с 2 сторон. Это в полной мере объясняет дерзкую решимость аваронцев, рискнувших малыми силами бросить вызов эскадре. Знали, что помощь уже на подходе. «Полковник, разворачивай корабль. Сначала мы уничтожим незваных гостей». План Кхарт Агворна оригинальностью не блистал и заключался в том, чтобы расправиться с врагом по очереди. Сперва адмирал собирался разбить более сильного противника, дабы избежать удара в спину, и только после этого заняться охраной планеты. Адмирал, нападение на корабли империи равносильно объявлению войны, рискуя навлечь на себя гнев командующего, напомнил Кунгурхаворн. Полковнику было за что беспокоиться. По итогам этой операции он ожидал назначения на место адмирала, но теперь из-за несдержанности и откровенной глупости этой престарелой рептилии его назначение окажется под большим вопросом. «Полковник, еще одно слово против, и ты станешь капитаном». Кхарт Агворн жестко поставил на место не в меру возомнившего о себе командира флагмана. В обществе ящеров существовала очень строгая система иерархии и жесткая субординация. Оспаривать решение старшего было непозволительно, и в то же время при признаках сомнения среди подчиненных считалось хорошим тоном для старшего объяснить свои поступки. Правда, это не являлось правилом обязательным для исполнения. Каждый тиринг сам решал, стоит ему это делать или нет. «Ты уверен, что это корабли империи?» «Нет, четко отрапортовал Кунбурхаворн, признавая правоту командира. «Значит, будем действовать из того, что мы не знали, кто это. Выполняй приказ, полковник». «Есть». Громоздкий дредноут неповоротливо развернулся, принимая исходную позицию для атаки нового врага. Остальные корабли корпуса, получив аналогичный приказ, выполнили тот же маневр, что и флагман. «Послать разведывательные зонды», услышал адмирал приказ полковника и одобрительно кивнул своей чешуйчатой головой. «Прежде чем вступать в бой с незнакомыми звездолетами, нужно хотя бы приблизительно вычислить их технические характеристики, броню, вооружение и слабые места. Для этих целей как раз и предназначались зонды, маленькие, юркие и по сути одноразовые. Противник легко уничтожал их на дистанции работы своей ближней артиллерии». Командующий мысленно упрекнул себя за допущенную недавно оплошность. Вместо истребителя к земле следовало отправить зонды. И как он мог про них забыть? Наверное, действительно пора уже уступить свое место молодым и сообразительным, а самому уйти на заслуженный покой. Размышления старика прервал короткий звуковой сигнал, и сразу за этим на больших экранах стали появляться первые сведения, присланные зондами. В ту же секунду искусственный интеллект корабля подключился к работе, анализируя поступившие данные и рисуя посреди просторного зала голографический макет незнакомых звездолетов. Получался вытянутый овал с множеством кубических и кристалловидных отростков с внешней стороны. С внутренней имелось три широких луча, сходящихся в центре и делящие внутреннее пространство на три равные части. Это в корне отличалось от привычных принципов космического кораблестроения. Опять же масштаб. Корабли больше напоминали космические станции и внушали уважение своими размерами. Такого чуда техники старый адмирал еще ни разу не встречал за всю свою долгую карьеру военного. Вслед за непонятными обычному ящеру значками и символами сухих данных, включилось живое изображение. Кхартагворн заинтересованно подошел ближе. На фоне глубокой темноты космоса матово тускнели серебристо-черные корпуса звездолетов. И ни одного огонька. Не открываются шлюзы, не поворачиваются дула орудий, выискивая врага. Полное отсутствие признаков жизни. Словно экипаж давно уже покинул эти корабли-призраки. Но опытного адмирала этим было не обмануть. Всем своим естеством он ощущал смертельную угрозу, исходящую от этих стальных монстров. Чувствовал неукротимую, необузданную мощь приготовившегося к атаке хищника. Опасный враг. Победить такого — высшая честь для любого тыринга. И в этот момент связь с зондами пропала. Со всеми разом. На мониторах неподвижно застыли столбики данных, изображение пошло рябью и пропало. Незавершенный 3D-макет огрызком повис в воздухе. «Что это значит?» — гневно воскликнул Кхартагворн. Уничтожение противником разведывательных зондов было привычным делом, однако из строя они выходили постепенно, успев собрать основной массив информации. Но, чтобы вот так, одновременно, такого еще не случалось. Полковник Шронквикерн был удивлен не меньше командующего. «Лейтенант», — перевел стрелки начальник разведки и связи на старшего оператора беспилотных средств. «В чем дело? Не понимаю. Все зонды целы, просто не отвечают». «Пропал сигнал», — недоуменно признался офицер, выстукивая когтями на сенсорной клавиатуре коды команд в попытках вернуть технику к жизни. «Ничего не получалось. Сотни разведывательных аппаратов в одну секунду превратились в металлический хлам, неподвижно висевший в космосе». «Торпедная атака», — предложил командир флагмана. Адмирал был согласен с полковником. На такой дистанции лазерные пушки бесполезны. Посылать в бой истребители нерационально, они хороши для более мелких целей, и броню этих монстров им не пробить. Остаются только торпеды. «Не получится», — вставил свое слово Шронквикерн. «Прямо по курсу наши зонды с неработающими опознавательными маячками. Торпеды просто не пройдут. Во всяком случае, не все. Искин, какой процент поражения цели при использовании 2/3 имеющихся торпед?» Поставил задачу искусственному интеллекту корабля командир флагмана. 23,8%, тут же ответил механический голос Искина, за долю секунды проведя сложную цепочку вычислений. «При использовании полного боекомплекта процент возрастает до 34. Этого будет достаточно для уничтожения кораблей?» — спросил адмирал, сильно сомневаясь в положительном ответе. «Завалить таких монстров задача непростая, мало данных для анализа», — признался Искин. Кхартагворн в раздражении ударил хвостом по полу. «Что делать? Подходить на дистанцию ближнего боя, не попробовав на зуб оборону противника, не хотелось. В то же время уничтожить мешавшие зонды можно было только лазерными орудиями и автоматическими пушками малого калибра. Не расходовать же, в самом деле, на них дальнобойные торпеды повышенной мощности, если только двум звеньям истребителей расчистить коридор для торпедной атаки, приказал командующий. Пока так, малыми силами. Посмотрим, что предпримет противник. Выжечь электронику истребителей электромагнитным ударом, как это наверняка проделали с зондами, у аваранцев не получится. На боевых машинах стоит куда более мощная защита, чем на заранее списанных в расходник зондах. Значит, имперцы предпримут что-то другое. Скорее всего, вышлют на перехват свои беспилотники. Вот заодно и посмотрим, будут ли это старые хорошо изученные модели или новые, усовершенствованные. Еще совсем молодой, но достаточно амбициозный, талантливый и отчаянно смелый, чтобы уже дослужиться до командира звена истребителей, капитан Сграбшкорн хищно оскалил клыки и с трудом успел увести свой боевой аппарат в сторону, уходя с траектории лазерных лучей противника. Плотность огня была неимоверной, и казалось, вражеские перехватчики были повсюду. Они появились, едва тринги приблизились к зондам и начали их расстрел, расчищая коридор для торпедной атаки. Сграбшкорн лично видел, как один из новейших кораблей империи на мгновение полыхнул фиолетовым сиянием, и от его корпуса один за другим начали отстыковываться кристаллические отростки и двигаться в их сторону. Десяток, второй, третий. Капитан насчитал около 50 единиц, что полностью совпадало с данными бортового компьютера. Получалось ровно по 5 штук на каждый истребитель ящеров. Много, но отступать тринги не привыкли. Приготовиться к бою, раздался из динамика приказ капитана Органхдорна, назначенного старшим над двумя группами истребителей. Боевые машины быстро и слаженно выстроились в привычном шахматном порядке. Противник наступал дикой ордой, даже не пытаясь сформировать какое-то подобие строя, опираясь на тактику навалиться всей гурьбой и задавить численным превосходством. Это было совсем не похоже на имперцев, и у Сграбшкорна сами собой возникли сомнения, аваранцы ли это. Подозрения окрепли, когда вражеские перехватчики открыли огонь с расстояния, превосходящего дальнобойность лазерных пушек трингов, как, впрочем, и стандартных имперских беспилотников. Думать дальше на эту тему было уже некогда. Первый же залп противника подбил две машины. Еще двум сильно повезло, что их прикрыли зонды, словив предназначенные пилотом лучи. Остальные истребители разлетелись по сторонам, сломав строй и приняв навязанное врагом правило боя, каждый сам за себя. И началась космическая карусель. Сграбшкорн крутился волчком, лавируя между зондами и вражескими перехватчиками. Бортовой компьютер не умолкал, подавая звуковые сигналы о запредельных перегрузках и включая режим стабилизации, препятствующий пилоту быть буквально размазанным по кабине. Где-то рядом, так же как и сам капитан, проявляли чудеса высшего пилотажа его бойцы. И судя по цифрам, отображающим число оставшихся имперских беспилотников, весьма успешно. Общее количество врагов уже сократилось до 38. Правда, истребителей тирингов осталось всего 7. Уходя от выстрела противника, Сграбшкорн обогнул один из зондов и наткнулся сразу на двоих имперцев. Реакция ящера оказалась быстрее. Короткий всполох багрового луча, и один из перехватчиков, окутавшись племенем, разлетелся на осколки. Другой тут же ушел из-под удара, а на дисплее бортового компьютера истребителя появилась тревожная надпись о повреждении корабля. В горячке боя капитан не заметил, как сбоку подкрался аваранец, и только чистое везение спасло Сграбшкорна от гибели. Выстрел противника лишь вскользь задел обшивку корабля, не повредив жизненно важные элементы конструкции. Выпущенный в ответ сразу из обеих пушек веер лазерных лучей заставил имперца спрятаться за зондом и уйти в сторону, дожидаясь поддержки. Капитан на секунду перевел дух. Страшно хотелось пить. Все тело ныло от перенесенных перегрузок, которые не успевала до конца гасить даже автоматика. А индикатор заряда батареи показывал оставшуюся треть от максимального запаса энергии. Катастрофически мало. На дисплее потух еще один силуэт истребителя. Итого их осталось трое, не считая машины самого капитана. Больно вдвойне, что из его звена живой лишь он один. Силы были слишком неравны. Не имея возможности организовать слаженную оборону, каждому пилоту приходилось надеяться только на свое умение и мастерство. Да и капитан Органхдорн уже давно не управлял боем, так же как и все, завязнув в одиночной схватке, попутно сбивая уцелевшие зонды. Приказ был расчистить дорогу торпедам, и ни один тринг не отступит, пока его не выполнит. Трусов среди ящеров не было, а если и попадались такие, дорога у них была только одна, в пищеблок. Сграбшкорн взглянул на радар, он оказался вытеснутым в сторону от основного сражения. Совсем не дело. Кхыр вырвался у ящера глухой горловой рык и, зайдя по широкой дуге, он вклинился в самую гущу боя. Серия выстрелов из двух спаренных скорострельных пушек и вот уже чудной кристаллообразной формы имперский перехватчик тонет в яркой вспышке взрыва, чтобы тут же погаснуть, в секунду спалив запасы кислорода. Прямо по курсу показался зонд. Сграбшкорн выпустил в него лазерный луч и ушел вправо, а навстречу ему уже летели перехватчики врага. Капитан резко увел машину вверх, уходя из-под обстрела, и тут же спикировал вниз. Все, теперь он у них на хвосте. Навести прицел на крайнего слева — секундное дело. Выстрел. Минус еще один. Капитан, — раздался в кабине уставший голос старшего. Приказ возвращаться. Мы не выполнили задание, — возразил Сграбшкорн. Молодой, горячий офицер жаждал отомстить аваренцам за гибель своих товарищей. Наша миссия выполнена, — жестко отрезал Рганхдорн. Он, как и любой командир, не терпел пустых возражений. Начатое закончат штурмовики. Теперь их черед проводить разведку боем. В подтверждении слов старшего на радаре показалась большая группа тяжелых штурмовиков. В отличие от куда более легких и маневренных истребителей, основное их предназначение было в осуществлении силовой поддержки на особо опасных участках и последующего прорыва. Конечно, даже до корветов им было далеко, но в теории 2-3 группы штурмовиков при грамотном подходе к делу вполне могли завалить среднего размера звездолет. Со спокойной душой капитан Сграбшкорн взял обратный курс. Придет еще время, он с лихвой отомстит за гибель пилотов своего звена. Сегодняшний бой, еще не законченный, совсем не похож на досадное недоразумение, значит, большая война только начинается. Конечно же, аваренцы не позволили истребителям тырингов безнаказанно расчистить коридор для торпед, да и глупо было на это рассчитывать. Адмирал скорее бы удивился, случись оно иначе, заподозрил бы, что его хотят заманить в ловушку или готовят какую-то иную хитрую пакость. Пока же все шло, как по учебнику. Имперцы атаковали, причем используя новые беспилотники или истребители. Это пока было неизвестно, но не суть важно. Куда интереснее было узнать, на что они способны. Первые впечатления были совсем неутешительные. Эффективная дальность их лазерных лучей казалась намного больше, чем у истребителей, что позволило противнику сломать боевое построение ящеров и навязать свои правила боя. И на этом преимущества новой техники закончились. Перехватчики оказались менее маневренные и быстрые, хоть и уступали истребителям в размерах. Время на закачку энергии для следующего выстрела им требовалось больше, чем стандартному беспилотнику имперцев. Меткость огня также не впечатляла, но это уже зависело от самого пилота или оператора. Словом, последняя разработка военно-промышленного комплекса империи получилась крайне неудачной и оставляла желать лучшего. Кхарт Агворн внимательно следил за схваткой, в мельчайших подробностях отображающейся на голографическом 3D-макете. Пока все сводилось к тому, что аваренцы брали численностью, но никак не мастерством и техническим превосходством. Однако стоило проверить, какие еще сюрпризы приготовила им вражеская сторона. Полковник, отзывая истребители, приказал командующий: вместо них отправь группу штурмовиков. По мнению командира флагмана, посылать тяжелые, неповоротливые корабли без прикрытия маневренных истребителей было, по меньшей мере, безрассудством, но, помня недавний инцидент, спорить с адмиралом не решился. Группа из 7 машин покинула ангар. Несколько минут полета, и вот они уже несокрушимой армадой вступают в бой, поливая шквальным огнем противника и уничтожая собственные зонды. Атака штурмовиков была сокрушительна и беспощадна, как неудержимый поток Штаркхарского водопада в сезон дождей. Остатки имперских перехватчиков буквально смело с их пути. Зонды взрывались один за другим, и казалось, нет такой силы, способной остановить боевые корабли ящеров. Правда, у имперцев на этот счет были иное мнение. Все тот же центральный звездолет противника вновь полыхнул фиолетовым сиянием, выпустив навстречу штурмовикам не меньше 200 своих кристаллообразной формы перехватчиков. Кхарт Агворн в досаде скрипнул мощными зубами. Ничего нового, как он надеялся, враг им не показал. Либо не имел в своем арсенале других аппаратов, либо решил до поры, до времени не раскрывать все свои секреты. Перед адмиралом встала дилемма: вступать в бой с превосходящими силами противника или отозвать корабли обратно. С одной стороны, ничего нового имперские перехватчики не продемонстрируют, с другой хотелось посмотреть, как они поведут себя в схватке с тяжелыми штурмовиками. «Принять бой», — решился командующий. «Посмотрим, на что они способны. Слово адмирала закон». Никто из присутствующих офицеров перечить не решился, да и не собирался. Все прекрасно понимали, что узнать боевые возможности врага можно только вступив с ним в схватку. Как и в первый раз, перехватчики аваранцев первыми открыли огонь, находясь вне зоны досягаемости пушек ящеров. Но в отличие от истребителей, броня штурмовиков легко выдержала попадание лазерных лучей, которые из-за большого расстояния успели рассеяться в пространстве и соответственно потерять значительную часть своей разрушительной мощности. Уже зная, что противнику нужно время для перезарядки орудий, теринги устремились навстречу аваранцам, стремясь максимально быстро приблизиться для ответного выстрела. Имперцы же, видимо уяснив, что драться с бронированными машинами нужно в ближнем бою, не снижая скорости, всей толпой поперли в лобовую атаку. Дружный залп из всех четырех орудий, установленных на каждом из штурмовиков ящеров, буквально выкосил первый ряд перехватчиков. И тут же, не позволяя врагу опомниться, заработали скорострельные пушки. На такой дистанции серьезной опасности они не представляли, но зато хорошо сработали в психологическом плане, заставив корабли противника умерить пыл, а некоторых и вовсе свернуть в сторону. «Кто командир?» – прорычал Кхарт Агворн, наблюдая за ходом сражения. «Майор Гонштрорн», — бодро отрапортовал командир флагмана, посчитав рык старика за проявление недовольства и углядев в этом возможность подставить майора. Ему давно уже не нравился этот своенравный ящер, и это невзирая на то, что Гонштрорн, можно сказать, являлся почти образцово-показательным офицером. По этой теме к нему претензий не было, но вот то, что касалось неуставных, личностных отношений, тут оба теринга крепко друг друга не взлюбили. Причина обоюдной ненависти была банальна и стара как мир. «Ищите женщину», — сказали бы французы с такой близкой, но пока непокоренной земли, и оказались бы правы. Женщина здесь действительно присутствовала. Точнее, молодая ящерка из штата инспекции психологической готовности военных к колонизации планеты. Вот она-то и была той черной саламандрой, пробежавшей между офицерами. «Ввести майора в желтый лист, в зеленый», — поправил полковника командующий, чем сильно его удивил и расстроил. «Хорошо придумал, могло не сработать. Тогда вышло бы, что зря потратил энергию», — прокомментировал рискованный маневр майора Кунгурхаворн. «Однако сработало», — ответил адмирал. «Вот это и странно. Действительно, если вдуматься, то получается какая-то нелогичная ситуация. Аваранцы прекрасно знают дальность эффективной стрельбы автоматических пушек и на такой детский трюк явно бы не купились. Выходит, что новейшие корабли империи управляются неопытным экипажем. Тестовый полет, очень на это похоже. И тогда это уже совсем другое дело. Всем кораблям корпуса быть готовым к торпедной атаке. Полковник, отзывай назад штурмовики. Плохо, что не удалось до конца проверить их в деле, но если адмирал прав и против них воюют штабисты, технари и новобранцы, то экспедиционный корпус Терингов запросто разнесет вражеские звездолеты в космическую пыль. Да и хватит уже воевать полумерами. Мелкими стычками сражения не выиграть. Пора первыми нанести сокрушительный удар и вернуться к первоначальной цели – захвату Земли. «Адмирал, эсминец аваранцев отправил в нашу сторону три беспилотника», – доложил полковник Шронквикерн в свою очередь, получив это сообщение от одного из офицеров, отвечающих за дальнюю разведку. «Это наблюдатели», — пренебрежительно отмахнулся от доклада Кхарт Агворн. «Понятно же, что имперцы хотят воочию увидеть боевое крещение своих новых разработок. Не трогайте. Пусть смотрит». Адмирал ни секунды не сомневался в своей победе. Конечно, звездолеты империи выглядели внушительно и необычно, но ничего нового, а главное, эффективного из своего арсенала пока не продемонстрировали. Отчего Кхарт Агворн сильно сомневался, что там вообще есть нечто новое. А против старого приемы уже давно известны и выверены. «Выпустить торпеды», — приказал командующий, кровожадно ударив хвостом об пол. Почти одновременно несколько сотен металлических болванок, наполненные взрывчатой начинкой, способные одним ударом уничтожить все живое на площади не менее 700 квадратных метров, устремились к звездолетам империи. Как и предполагалось, Часть из них сдетонировала, проходя сквозь уже изрядно прореженный пояс разведывательных зондов, остальные смогли прорваться и подойти на дистанцию работы защитных орудий ближнего боя. Однако, вопреки ожиданиям адмирала, автоматические пушки молчали. Вместо них на перехват торпед устремились беспилотники аваранцев. Теперь это стало точно известно. Вряд ли имперцы стали бы рисковать своими жизнями. Подступы к кораблям осветились всполохами лазерных лучей и вспышками взрывов. В тех местах, где ситуация складывалась особенно критично и перехватчики не успевали сбить торпеды, беспилотники смело шли на таран. Это было уж совсем странно. Жертвовать техникой, отбивая торпедную атаку. Почему молчат орудия? Где ложные цели? Или ничего этого вообще нет? В таком случае это не боевые корабли, а космические посудины, баржи для перевозки грузов. Тем не менее, ни одна из торпед так и не достигла звездолетов. Корпусу начать сближение, подавив в себе неприятное чувство подозрений, что его заманивают в ловушку, приказал адмирал. Как-то неправильно все шло, с самого начала. Совсем не так должны происходить космические схватки. Но другого выхода у командующего не было. Не отступать же, в самом деле, так и не приняв серьезного боя. Фрегатам выдвинуться вперед, их прикрывает линкор, остальные вместе с флагманом идут во втором эшелоне.